Глава 9. Изгнанник. Рассвело, но повелитель все сидел в кабинете и просматривал бумаги о доходах и расходах. Он изучал отчеты старост деревень и думал о странной просьбе сына. То, что сын постоянно находил на свою голову опасные приключения, стало уже привычным делом, хотя, конечно, последние события со спасением дочери старого врага были просто шедевром. Его удивлению просто не было предела, и только слова эльфийки смогли убедить его в том, что сын не врет. Заметил повелители взгляды, которыми обменивались эльфийка и его сын, и они ему категорически не понравились. Какие-либо отношения между ними не могли привести ни к чему, кроме огромных проблем. Вновь сталкиваться с советом ему не хотелось. А ведь встречаться обязательно придется, поскольку эльфы неминуемо попытаются избавиться от сына своего кровного врага, шатающегося в их лесу. Не своими руками, конечно, но способов было хоть отбавляй. В счастливый исход истории любви между эльфами и вампирами повелитель давно не верил. Одно то, что произошло с матерью Каина, было прекрасным доказательством его правоты. Неожиданно течение мыслей повелителя нарушило пришедшая со стороны реки волна ментального удара страшной силы. Он ощутил, как во дворе замка застонали люди-слуги, простые вампиры схватились за головы, животные же словно взбесились в своих стойлах. «Поглотитель сознания? Так близко к замку?» – поразился он. Повелитель стремительно набросил на себя плащ и схватил ножны с мечом. Буквально вылетев из кабинета, перешел в боевой режим и со всех ног бросился к тому месту, откуда на замок пришла волна. Выбегая из ворот, он почувствовал за спиной присутствие Зиры и Вализира. Боевые способности поглотителей сознания он знал не понаслышке, и ни разу такая встреча не приносила ему ничего хорошего. Ментальные удары не проходили через защиту повелителя, но подчинение ближайшего окружения и натравливание их на него было любимым способом ведения боя поглотителями. И это при том, что их самих нужно было еще найти, так как своими куклами они могли управлять на огромном расстоянии. Едва почувствовав ментальный удар, он вначале удивился не тому обстоятельству, что поглотитель оказался так близко к замку, а потому, что тот вообще дал себя обнаружить. Такое поведение было не в их привычках. Уже удаляясь от замка, повелитель просмотрел ауры всех жителей замка. Все были на месте, и даже сын сидел в своей комнате. «Хорошо, что хоть это приключение он пропустит», с усмешкой подумал повелитель, практически летя туда, где предположительно находился поглотитель. Подбегая к реке, он почувствовал ауры эльфов, быстро приближающихся к тому месту, откуда пришел удар. «Странный поглотитель», – недоумевал он. «Своей волной поднял всех, кого только мог». С этими мыслями он взбежал на пригорок и застыл на месте. Рядом с ним поочередно возникли сначала свои, затем эльфы, и все они тоже замерли. «Нет!» То, что его сын каким-то образом умудрился оказаться здесь, его удивило не очень сильно. Удивила его ситуация, в которой оказался его полуживой потомок. Каин лежал около эльфийки в нескольких шагах от мертвого поглотителя сознания. Повелитель содрогнулся, когда увидел, в каком сын состоянии. Вывернутые под немыслимым углом неподвижные ноги, располосованное когтями тело, торчащие наружу ребра. Повелитель, несмотря на ситуацию, почувствовал странную смесь отчаяния и гордости. Хоть и полуживой, сын все же отстоял свою девушку. Старейшина сделал шаг к Каину, который одной рукой обнимал лежащую рядом с ним эльфийку. Но тут случилось невероятное. Вампир каким-то немыслимым усилием воли и мышц сумел не только сесть, но и уложить себе на колени бесчувственную девушку. «Не подходите! Пусть никто не приближается ко мне!» Вдруг закричал он истеричными нотками в голосе. «Иначе я активирую взрыв ауры!» Повелитель увидел, что непонятно, каким образом скрываемая до этого момента аура сына почти мгновенно проявилась и начала подготовку к этому сложнейшему заклятию. Почувствовав то же самое, старейшина подался назад, дав знак своим воинам опустить луки. Заклинание взрыва ауры повисло на волоске, грозя сорваться и разнести все на своем пути. «Не подходите!» Уже спокойней повторил сын, и повелитель облегченно вздохнул. «С ней все в порядке», — сказал он, обращаясь к старейшине. «Просто она оглушена поглотителем». Старейшина, понимающе кивнул. Повелитель, рассматривая сына, старательно скрывал от всех свое удивление. Мало того, что сын умудрился оставить копию своей ауры в замке и пробраться сюда, укрывшись от наблюдения каким-то необычным способом. Мало того, что он сцепился с поглотителем сознания и убил его в рукопашной схватке. Это, как оказалось, мелочь. Он сумел активировать взрыв ауры, одно из самых сложных заклинаний рода Венту, которое подразумевало взрыв всей имеющейся у создателя заклинания ауры, разумеется, с летальными для него последствиями. Это заклинание влекло за собой цепную реакцию взрывов любых аур вокруг себя, причем на довольно большом расстоянии. Никто его не измерял, но повелитель однажды видел пострадавших от заклинания. Жуткое месиво из костей и мяса. Проверять на себе заклинание, которое висело сейчас, готовое сорваться по желанию сына, ему не хотелось. «Если он активирует его», – тихо сказал повелитель. «Мы все умрем». Окружающие вздрогнули и немного подались назад. «Дай мне ее осмотреть, Каин», — попросил старейшина, не моргнув глазом, хотя и слышал слова повелителя. «Ты ведь не хочешь, чтобы Аллилель пострадала?» «Вы ее у меня заберете», — произнес тот, нервно облизывая губы и стискивая девушку в объятиях. «И я никогда больше ее не увижу». «Каин, может, ей плохо?» – попытался увещевать его старейшина. «Со мной все хорошо», – вдруг раздался слабый, но спокойный голос девушки, приподнявшей голову с колен Каина. «Что произошло, любимый?» – спросила она, обняв его на глазах у всех. «Любимый?» – вырвалось у свидетелей, заставив их изумленно переглянуться. Старейшина и повелитель столкнулись взглядами, и в глазах эльфа явственно читалось то, что он думает по этому поводу. А Каин, прижав девушку к себе, начал сбивчиво пересказывать ей произошедшее. «Аллилель!» – позвал старейшина после завершения невероятного рассказа. «Попроси Каина убрать заклятие и позволить нам уйти». «Без него я никуда не пойду», твердо произнесла девушка, ошарашив всех. «Повелитель!» – резко обратился к вампиру старейшина. Он был похож на готовый к удару меч. «Я уже отдал тебе двух своих дочерей. Третью ты получишь только через мой труп!» Этими словами он, видимо, разбередил давние раны, потому что всегда спокойный повелитель словно взбесился. «Каин, сейчас же!» «Отпусти девушку и убери заклинание», — приказал он сыну, чеканя каждое слово. «Приказываю тебе, как повелитель рода». «Вы заберете ее у меня», — тихо ответил тот, не глядя ни на кого, кроме девушки. «И я больше никогда ее не увижу». После этих слов они еще теснее прижались друг к другу. «Ты знаешь, что бывает за неподчинение повелителю?» – спросил вампир. «Да, отец», – еще тише ответил Каин. «Что ж, ты сам выбрал свою судьбу». Повелитель снова стал спокоен и произнес ритуальную фразу. «Я, повелитель рода Серебряного Тумана, изгоняю тебя из рода. Отныне ты сам себе повелитель». После этого вампир повернулся к своим. «Мы уходим», сказал он, заглушая рвущуюся наружу злость. Вампиры потрясенно смотрели на него. Они еще не верили, что это произошло на их глазах. Повелитель изгнал из рода своего сына, и теперь тот стал изгнанником. Теперь ни один род не примет его у себя, А без посвящения такому изгнаннику уготовано только одно – быстрая смерть. Повелитель с горечью подумал, что теперь действительно, как и хотел, его сын навсегда войдет в историю рода, правда, как первый изгнанный из него. Хотя из других родов изредка изгоняли соплеменников, но в роду Серебряного Тумана такое случилось впервые. Я молча смотрел, как отец повернулся и ушел, а за ним спустя мгновение последовали другие вампиры. Старейшина, глядя на меня, просительно сказал: «Каин, отпусти ее, пожалуйста. Или ты хочешь, чтобы и я изгнал ее из рода?» При этих словах Аллилель испуганно посмотрела на отца. Такого я уж точно не желал для своей любимой. Быть всеми отвергнутой и бессильно ожидать скорой смерти? Нет, это не та судьба, что я бы для нее хотел. Тяжело вздохнув, я убрал заклинание, затем наклонился и поцеловал ее. «Помни, сколько бы ни прошло времени, я всегда буду любить тебя. Это моя клятва тебе, любимая». Аллилель широко раскрыла глаза, все еще не понимая, что произошло. Как только я убрал заклинание, ко мне бросились эльфы и выхватили девушку из моих объятий. Она вырывалась, кричала, звала меня на помощь, но силы были неравны, и закутав ее в плащ одного из воинов, соплеменники унесли Аллилель прочь. От ее крика внутри у меня образовалась огромная холодная пустота. Она ширилась и ширилась до тех пор, пока мне не показалось, что она проникла во все уголки моей души. Я был полностью опустошен, от меня осталась одна оболочка. Повернув голову, я следил за тем, как мою любимую уносят в лес, затем лег на спину и решил умереть. Жить было незачем. Так я пролежал полдня. Тело затекло, раны воспалились. Ноги вообще не слушались. Ребра при каждом вздохе терлись друг от друга, но смерть все не наступала. Почему отец не встал на мою защиту? Почему вместо того, чтобы защитить меня, он изгнал из рода? Я вспомнил, что говорили отец и старейшина, и понял. Такое решение он принял после слов Алгиела о том, что он уже отдал повелителю двух дочерей и не отдаст третью. Если у старейшины были другие дочери и их забрал отец, значит, они жили где-то у нас в замке. Подумал я и сразу вспомнил о странном сходстве Аллилель и моей матери. Интересно, а возможно ли такое, чтобы повелитель взял в спутницы своей жизни эльфийку? От одной мысли об этом мне стало жарко. Конечно, это трудно представимо, но возможно. Значит, моей мамой вполне могла быть одна из старших сестер Аллилель. А если это правда, то что же интересно произошло в прошлом, если отец вместо защиты собственного сына изгнал его из рода? Ответов ни на один вопрос у меня не было. Чтобы получить их, требовалось расспросить либо отца, либо старейшину. Отца спрашивать бесполезно, для рода я теперь был никем. Значит, остается старейшина. Тот после всего произошедшего тоже будет не очень рад меня видеть. Ведь я теперь безродный вампир, за которого никто не будет мстить. Просто завитушка руны на лук для того, кто первым меня подстрелит. Аллилель. При мысли о ней вспыхнула ненависть ко всем, кто вынудил меня отказаться от нее. Молодец, старейшина. Со злостью подумал я. Ты знал, чем меня можно обезоружить. Я, безродный вампир, никогда не обрек бы свою любимую на подобную судьбу. Я подумал о том, как она сейчас страдает, и в моей пустой оболочке, потерявшей смысл жизни, зажегся слабенький огонек. А ведь я теперь стал свободным вампиром, пусть и не совсем таким образом, как хотел этого добиться, но ведь в конечном итоге вышло то же самое. «Я теперь свободен!» Новизна этой мысли меня просто ошарашила. Ведь всю жизнь мне вбивали в голову, что вампир без рода – никто. Просто временно живое, никому не нужное существо. И тут вдруг у этой аксиомы открывается другая сторона. «Я свободен, причем свободен полностью и абсолютно, никому ничем не обязан, могу делать все, что только захочу. Отец был прав, сказав, что отныне я сам себе повелитель. Слабенький огонек в груди вспыхнул ярким костром. Пришла еще одна мысль. «Мне нужно стать сильнее», — сказал я себе. «Мне нужно стать сильнее всех, чтобы увидеть ее снова, чтобы защитить от любой опасности и чтобы больше никто и никогда не смог отнять ее у меня». «Сегодня я был слишком слаб, чтобы противостоять всем», — признался я сам себе. «Но я стану сильнее, даже если за это время Аллилель забудет меня. Я все равно с ней встречусь, хоть бы и для извинения за свою сегодняшнюю слабость». Произнеся эти слова как клятву, я решил, что никто и ничто меня не остановит в этом стремлении, и отныне девизом моей жизни будет фраза «Цель оправдывает средства». Теперь я должен рассматривать все происходящее со мной только с позиции «Поможет это стать мне сильнее или нет?». Остальное должно быть для меня несущественным. Только так я смогу обрести настоящую силу. Все, нужно действовать, твердо решил я. Получив ориентир, мозг сразу заработал в поисках выхода из сложившейся ситуации. Для регенерации мне нужна была кровь, а рядом имелось только тело мертвого поглотителя, к которому я бы раньше ни за что не притронулся. Но теперь у меня были иные принципы жизни, поэтому я подполз к трупу и, с трудом подавляя тошноту, наклонился и впился клыками в холодное горло. Полукровь, полуслизь была отвратительна на вкус и ужасно воняла. К тому же она успела порядком загустеть. Мне приходилось прилагать значительные усилия, чтобы высосать ее. Рот заполнялся привкусом гнили, снова и снова подкатывала тошнота. Кровь. Нужна кровь, чтобы я выжил и стал сильнее. Значит, я должен выпить все, твердил я себе и продолжал глотать отвратительную жидкость. Полностью опустошив поглотителя, я откинулся на спину и принялся прикидывать, где взять еще крови. Домашние животные замка отпадали. В лес я соваться не мог, значит, оставалось только одно – добраться до реки и, найдя какое-нибудь бревно, поплыть по течению. Так я и сделал. Перекатываясь сбоку на бок, я скатился с откоса и долго разыскивал необходимое транспортное средство. Наконец углядел подходящее дерево, зацепившееся кроной за кусты, а корнем наполовину погрузившееся в воду. С трудом отцепив его от кустов, я лег на него и, оттолкнувшись, медленно поплыл по течению. Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что регенерация уже началась. Для поддержания процесса необходимы были время и кровь. Плыл я долго. Всю ночь и утро следующего дня. Река была широкой, и бревно никак не могло никуда пристать, а грести руками у меня не было сил. Голод начал ощущаться все сильнее, организм требовал ресурсов для регенерации. В полдень мне, наконец, повезло. Река сделала широкий поворот, и бревно вынесло на мель. Просмотрев местность вокруг, я почувствовал ауры многих животных. Голод стал просто нестерпимым. Я быстро пополз к ближайшему животному, предварительно свернув свою ауру. С трудом выбравшись на пригорок, я увидел спящего под деревом человеческого детеныша и несколько пасущихся на полянке овец. Раньше я, конечно, кормился у человеческих слуг, живших в нашем замке, но те отдавали часть своей крови добровольно, так как им за это отлично платили. Все были довольны. Вампиры сыты, а люди за пару лет работы зарабатывали столько, что, оставив замок, могли купить себе ферму. Всего несколько дней назад я бы и помыслить не мог напасть на человеческого ребенка, но теперь, после появления нового смысла жизни и принесенной клятвы, я отключил в себе все воспитанные во мне нормы поведения. Его кровь сделает меня сильнее. Только об этом я и думал, впиваясь ребенку в горло. Вкус крови был божественен. Я пил, пил и никак не мог остановиться. После гадости из вен поглотителя эта кровь была подобна лучшему вину, которое я пробовал на праздниках в нашем замке. Опустошив мальчика, я почувствовал прилив сил. Регенерация продолжилась, и я почувствовал, что ребра начинают срастаться, а раны понемногу затягиваются. «Что же это, ноги никак оживать не хотят?» – подумал я, прежде чем приступить к овцам. Скоро вся отара была уничтожена, и по моим жилам заструился такой огонь, что через несколько минут я начал чувствовать покалывание в ногах. «Так, теперь надо избавиться от тел», – подумал я, и, дождавшись, когда окрепшие ноги смогли меня хоть как-то поддерживать, принялся рыть обломком какого-то плоского камня яму на отмеле. Рыть было легко, песок был влажным и мягким. Копал я больше вширь, чем вглубь, так как мне нужно было быстро припрятать много тел. Оставаться здесь я не собирался, а время на то, чтобы уйти как можно дальше, было просто необходимо. Я был так изранен и измучен, что даже всей полученной от человека и животных крови не хватило для восстановления всего тела, хотя держаться на ногах и с трудом передвигаться я все же мог. Перетаскав все трупы, я закидал могилу обломками камней, сверху нагреб песок, а затем ушел в лес. Ночью мне повезло еще раз. В одном из стогов на краю поля, примыкавшего к лесу, кто-то возился. Подойдя поближе, я увидел самозабвенно обнимающуюся молодую парочку. Подобранной в лесу дубинкой я сначала оглушил парня, а затем девушку. Та успела вскрикнуть, но в ночи ее никто не услышал. Опустошив любовников, я оттащил тела далеко в лес и спрятал в колючем кустарнике. «Падальщики съедят, если до того их никто не обнаружит», – подумал я. За следующую неделю скитаний я убил еще 6 людей. Тело полностью оправилось от ран, а одежду я сменил, сняв ее с убитого крестьянина. Отдыхая солнечным днем на лесной полянке, я раздумывал над тем, что же мне делать дальше. Однозначно нужен был учитель, причем сильный. Где же найти такого учителя, который согласится взяться за обучение изгнанного вампира? Мучил меня вопрос. Перебрав все знакомые вампирские роды, я понял, что ни один их представитель на такое не согласится. И тут вспомнил один случайно подслушанный 5 лет назад разговор отца с Вализиром. «Повелитель, мы нашли его», — сказал тогда отцу мастер по оружию. «К сожалению, уничтожить его не удалось. Убив 2 моих учеников, он скрылся в горах. Дальнейшие поиски ничего не дали. Я прошу назначить мне наказание за неисполнение вашего приказа». «Оставь это, Вализир. Мы ведь с тобой прекрасно знали, на кого охотимся и шли на риск. Так что, отдав приказ о поимке, я и сам виноват в гибели твоих учеников. Жалко мальчишек, конечно, но хорошо, что старый зверь не убил всех, а предпочел скрыться. Мы с тобой отлично знаем, на что способен проклятый клан. Где в последний раз ты видел его следы? Возле Малезийских пещер, повелитель». Там он может прятаться еще хоть 1000 лет. Ты уже отправил сообщение о происшествии в другие роды? Да, они тоже заинтересованы в его устранении. Почти все пообещали поддержку в охоте. Отлично. Разошли разведчиков к подножиям гор. Пусть попробуют найти его. Тогда я не придал значения этому разговору, но сейчас информация о вампире, который смог убить 2 учеников Вализира и скрыться от него самого, становилась жизненно важной. Мне просто необходимо было найти этого странного вампира и попроситься в ученики, иначе моя клятва так и останется неисполненной. Поход к горам оказался тяжелым. Пришлось голодать. Слишком уж мало было живых существ на этих каменистых пустошах. Настоящим праздником оказался день, когда меня попыталась ограбить шайка бандитов. После этой стычки я обзавелся неплохим мечом, кожаными доспехами, полным животом и отличным настроением. Все остальное время я довольствовался тем, что поедал зайцев или птиц, подбивая их самодельной прощой, пользоваться которой научился еще в раннем детстве.